Глава 30. Зомби. Дверь тихонько стукнула, и от этого звука Серега проснулся. В избе определенно кто-то был. И этот кто-то совершенно точно не одна из вчерашних девчонок. Потому что пахло от незваного гостя не сладкой девочкой, а кожей, дымом и мокрым железом. Точно, железом. Духарев услышал слабый металлический шелест, очень знакомый. Такой звук, когда поворачиваешься, издает панцирь из стальной чешуи. Черт. Серега видел только светлую каемку вокруг двери. Что за дурная привычка делать стены без окон? А в Серегиной голове уже включился анализатор. Движется скрытно, значит, чужак. Оружный. Опытный, поскольку носит дорогую броню. Кто? Степняк? У степняков стальной панцирь редкость, только у самых лучших. Какой-нибудь уцелевший печенежский батыр? Или вожак, скрытно подошедшего ночью еще одного отряда? Дурацкая беспечность. Варяги, понадеявшись на местных, не выставили дозорных. Расслабились, блин, победители. Притворяясь спящим, Сергей попытался вспомнить, куда положил меч. Кажется, на лавку. На ту, что ближе... Или ту, что дальше? Нужно вспомнить, потому что возможность сделать бросок будет только одна. На лавку я его положил или нет? Неизвестный сделал шаг и, вероятно, повернулся, потому что металлический звяк повторился. Ага, вот он. Сергей, наконец, разглядел смутный силуэт. А может, это не печенек? Тогда кто? Кто ты, мать твою? Человек сделал еще один шаг. «Куда же я все-таки положил меч?» — подумал Духарев. «Варяг, блин! Десятник! Ах! Где наша не пропадала?» Толкнувшись спиной, Сергей гибким рывком перекатился на корточки и, разгибаясь, мощно и резко толкнул незваного гостя ладонями в живот. Ладони ощутили твердый холодный металл, а незнакомец хрюкнул, полетел спиной в дверь, распахнул ее и вывалился в сени. Свет, наконец, проник в комнату. Сергей углядел меч, не на лавке, а на стене. Сорвал, стряхнул ножны, рванулся вперед. Ах ты, мать! В узких сенях на земляном полу лежало, нет, уже не лежало, а поднималась неловко, неуклюже, как механическая кукла, одетая в броню женщина. Она пучила на Серегу помутневшие глаза и не дышала. Еще бы ей дышать, если ее сожгли вчера на погребальном костре. Духарев сам шумом выдохнул воздух, попятился. Женщина, убитая жена Халли, оперлась на колено. Приехали. Призрак. Ох, не в добрый час Серега вчера Бабу-Ягу вспоминал. Черт. Призрак же должен быть бесплотным. Хрен там бесплотным. Ладони Духарева еще помнили твердость панциря и упругое ощущение плоти под ним. Призрак или зомби, или хрен знает что, медленно поднимался. Бледно-синий, жуткий. Духарев отшатнулся назад и уперся спиной в закрывшуюся дверь. Пальцы его плотнее обхватили шершавую рукоять. Призрак распрямился и шумно втянул воздух. И щеки его, то есть ее, начали понемногу розоветь. «Ума лишился!» Сипло с заметным нурманским акцентом проговорил призрак. «Ты мертвая?» — задал идиотский вопрос Духарев. «С чего ты взял?» Нурманка восстановила дыхание и тут же надменно выпятила губу. «Но тебя же вчера убили и сожгли!» — пробормотал Духарев. Нурманка поглядела на него, как на полного придурка, и вдруг начала хохотать. И никак не могла остановиться. «Эй, прекрати!» — потребовал возмущенный Духарев. Нурманка зажала рот ладонью, Еще с полминуты тряслась от хохота, потом успокоилась. Все-таки красивая баба. Даже синяк на щеке и бурый рубец поперек лба не особо ее портит. Норманка сказала что-то по-своему и опять хихикнула. «Что? Не понял. Я говорю, может, ты от того ум потерял, что пережеребился?» произнесла она насмешливо. «Что за глупости?» Духарев сообразил, что все еще держит меч наготове, и опустил его. «Значит, ты живая? Ты огорчен?» Норманка одарила его иронической улыбкой. «Хочешь меня потрогать? Или отпахтать? Неужто не наскакался?» Тут Духарев вспомнил, что он голый, и с некоторым удивлением обнаружил. «Подожди здесь», — сердито сказал он. «В комнату не заходи, понятно?» «Да уж, не зайду», — пробормотала Норманка, задирая кольчугу и поддевку и растирая живот. «Эдак ты мне все нутро отшибешь». «Извини», — крикнул Духарев, поспешно одеваясь. Тут в сени влетел Машек. «Серегей!» «Чего?» Духарев выскочил, проворно застегивая ремень. «Печенеги?» «Где?» — скрикнул Хузарин, озираясь. «Нет, ну надо же!» — проговорила Норманка, упирая руки в бедра. «Слыхала я, что вы, варяги, дурковаты. Но чтобы настолько...» Духарев поглядел на Машега, Машек на Духарева, потом оба на Норманку. «Ты откуда взялась?» — спросил Хузарин. «Тебя же убили! Руку дай!» Норманка задрала панцирь и рубаху, схватила Хузарина за запястье, прижала его ладонь к своему животу. «Ну?» — спросила она. «Теплый?» «О-о-о!» — протянул Машек. «Очень!» И быстро пригнулся, уворачиваясь от затрещины. «Эй-эй!» — воскликнул он. «Ты же сама!» «Стоп!» — скомандовал Духарев, перехватывая новый удар. «Прекрати, сказано!» — рявкнул он, силой сжимая запястье женщины. «Отпусти, медведь!» — завизжала она, свободной рукой нашаривая на поясе нож. Духарев выпустил ее и быстренько покинул сени. Машек уже был во дворе. «Слышу у тебя шум!» — сказал Хузарин. «Вот и прибежал. Вот шальная баба!» «Ты молчи, задохлик!» — огрызнулась Нурманка. Хузарин не обиделся, а ухмыльнулся. «А животик у тебя теплый!» — протянул он и подмигнул Нурманке. «Жеребцы!» — буркнула женщина. «Небось, тоже полдюжины девок ночью перепортил, а все мало!» «Завидуешь?» — усмехнулся Машек. «Тебе, что ли?» «Девкам!» «Чего? С таким коротышкой?» «Коротышкой?» Машек ухмыльнулся еще шире. «Ты, баба, погляди сначала, а потом уж языком болтай. Показать?» «Машек!» — рявкнул Духарев. «Прекрати!» «И ты!» — он повернулся к Норманке. «Тоже посовестись. У тебя мужа вчера убили, или ты забыла? Не жалко?» «Ну, убили. Ну и что с того?» — сварливо отозвалась женщина. «Он там в Валхале пирует, а меня тут бросил». «Вообще-то он меня попросил за тобой приглядеть», — сказал Сергей. «Слыхала я. Ты уж приглядел». Норманка скривилась. «Ручищами под дых», —